Позднее, оправившись от поражения, Хлойо захватил город Камбре и все побережье до реки Соммы, после чего сделал своей столицей Турне. Его преемником стал некий Меровей или Меровек, личность мистическая, поскольку, согласно преданию, он был плодом противоестественного союза женщины с морским чудовищем. По всей вероятности, эта сказка принадлежит к числу этимологических легенд и представляет собой попытку объяснить имя Меровей, что значит «рожденный морем». Как бы то ни было, но этому полулегендарному князю последующая история обязана наименованием первой династии салических франков – Меровинги. Сын Меровея Хильдерик, князь Турне, был уже абсолютно реальным лицом, что подтверждает его богатое погребение, найденное еще в 17 веке. Он-то и являлся отцом Хлодвига. В отличие от своих предшественников, Хлодвиг к концу правления уже по праву носил титул короля. Жестокий и неразборчивый в средствах варвар, он отличался бурной энергией, страстью к завоеваниям и стремлением объединить под своей властью все соседние территории и племена. Начав с захвата остатков бывшей Западной Римской империи в Галлии, области между Соммой и Луарой, 486 год, и одновременно уничтожив многочисленных родственников, других князей салических франков, Хлодвиг сумел добиться покорности и от франков репуарских, попутно вынудив платить дань аламаннов. На очереди оказались земли к югу от Луары, принадлежавшие Вестготам. Но прежде чем совершить новый прыжок, Хлодвиг сделал многозначительную паузу. Хотя франки все еще оставались язычниками, их властитель давно понял, какой моральной силой обладает христианство. Он и прежде относился к христианскому духовенству вполне лояльно. Согласно Григорию Турскому, этому много содействовала жена Хлодвига, Хлодехильда, бывшая христианкой. Теперь же, учитывая политическую ситуацию, решил сделать на него ставку и принять новую веру. Дело в том, что его потенциальные противники Вестготы были арианами, а их короли и князья находились в весьма сложных отношениях с местными церковными властями, считавшими оных еретиками. Ариане по имени Александрийского пресвитера Ария, отрицавшего единосущность Бога Отца и Сына, арианство было признано ересью и осуждено Никейским собором 325 года. Учитывая это, Хлодвиг поспешил до начала планируемого похода принять христианство в ортодоксальной форме и крестился вместе со своей дружиной в 496 или 498 году. Теперь можно было начинать задуманную акцию с надеждой на поддержку галло-романского духовенства. В 507 году Хлодвиг пересек Луару и нанес сокрушительное поражение королю Вестготов, погибшему в этой битве. После названного события почти вся Южная Галлия перешла в руки победителя. Правда, пробиться к Средиземному морю ему все же не удалось. Король Остготов Теодорих, ревниво следивший за его победами, успел захватить побережье Септимании. Также не удалось Хлодвигу подчинить своей власти бургундов. Их король Гундобад, несмотря на временные успехи франков, сумел отстоять свою независимость. Впрочем, и без того успехи Хлодвига были достаточно велики. Овладев двумя третями Галлии, он более чем удвоил территорию государства, но главное было в другом.